Глава 10. Освободители. «Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно», — высокоумно произнес молоток. Ланал лениво перевернулся на левый бок. Болтливый заключенный в соседней камере завел очередную то ли байку, то ли реальную историю. «А мы тогда только взорванный грунт вынули и приготовились новые шурфы бурить. Ну, в общем, только я первую дыру просверлил, а из нее вода как хлынет. Мало того...» Молоток многозначительно поднял указательный палец. «Забой трещинами пошел весь сразу. Из каждой щели вода поперла. Дадо первым ноги сделал. Мы, ясен пень, следом рванули. В главном туннеле водолазы едва не перестреляли нас. Слава богу, Дадо прямо на них бежал и орал во все горло. Вода, вода, там вода! О, Господи!» Ланала отрешенно слушает молотка. В большом туннеле все так же равномерно горит свет и шуршит водопровод. С того момента, как аборигены загнали заключенных в наспех сваренные камеры, прошло 3 дня. Никакой кормежки. Единственная отрада – в каждой камере нашелся большой бак с водой. По крайней мере, смерть от жажды им не грозит. Каждый раз, поднося ко рту кружку с водой, Ланал тихо радуется. Далеко не все заключенные догадались на последней кормежке влить в себя двойную порцию мерзкой похлебки. Оживленные разговоры стихли к исходу первых суток. От вынужденного поста и нервного возбуждения многие заключенные ослабли и слегли. Еще только под себя не ходят, и то потому, что нечем. Это только вон Краун лениво покосился на камеру напротив. Молоток не унимается. Молотит языком и молотит. Словесный понос у него в крайне запущенном состоянии. Понятно, теперь с какого перепоя 3 дня назад индюк приказал сложить инструменты в разгар рабочего дня. Не показалось. Где-то на поверхности свалки по-прежнему гремят взрывы. Иногда со стороны стальной стены, где перегораживает туннель, долетают глухие раскаты. Гораздо чаще, даже через тонкий матрас, можно почувствовать, как под могучими ударами космических пехотинцев трясется пол. Но время идет, а в положении заключенных ничего не меняется. Такое впечатление, будто в проходе между камерами сгущается грозовая туча. Впрочем, Ланал окинул взглядом лежащих на полу товарищей по заключению. Никакой вспышки не будет. Дня через 2 бак с водой окончательно опустеет, а еще через парочку жажда прикончит их. И зачем, спрашивается, аборигены исправно снабжают обреченных узников кислородом? Перекрыли бы кран, и мучения закончились бы максимум через день. А так, несмотря ни на что, душа упорно на что-то надеется. Знать бы еще на что именно. «Потом аборигены балки, ну, чтоб подпирать, притащили, а то свод этот того и гляди рухнет!» Молоток продолжает бубнить. «На той трещине уже с кулак толщиной!» Треск раздираемого металла заглушил последние слова молотка. От неожиданности Ланал вздрогнул. Что случилось? В туннеле и без того тихом повисла гробовая тишина. Скрежет повторился. Ланал приподнялся на матрасе. «Кажется, это со стороны стальной стены». Точнее, небольшой герметичной двери. Точно. Черный штурвал с душераздирающим скрипом провернулся в последний раз, и герметичная дверь отворилась. В темном проеме показалась вытянутая стальная морда с выпуклыми глазами. Ни носа, ни рта. Кошмарный гротеск насекомого. Вместо зубов или усиков торчат 2 толстые трубки. Существо протиснулось в открытую дверь и с механической грацией спрыгнуло на бетонный пол. Больше всего оно похоже на муравья. если только бывают муравьи в метр высотой и в два длиной. Это же... Ланал вскочил на ноги, как ужаленный. Муравей. РСПП космической пехоты. По телеку кучу раз показывали. Между тем боевая машина неторопливо отошла от двери и деловито завертела башкой. «Ура!» Краун в выступлении принялся трясти решетку. «Мы здесь! Сюда! Ура!» Туннель наполнился восторженными воплями. Муравей испуганно дернулся назад и присел на лапы. И где только силы нашлись. Умирающие от голода и неизвестности заключенные бросились к прутьям решетки и в безумном угаре принялись восторженно орать. Под напором сотен рук стальные решетки мелко затряслись. «Мы здесь! Здесь! Освободите нас!» В унисон со всеми кричит Ланал. Словно в подтверждение самых радужных надежд, в туннель вошли шестеро космических пехотинцев. Ланал прослезился от счастья. Знакомые по многочисленным передачам бронескафандры выкрашены под цвет свалки в многочисленные оттенки красного. Жаль, лица солдат скрыты под темными забралами. Свои, наконец-то! Ланал блаженно улыбнулся. Все сбылось. Все подтвердилось. Первый ударный действительно висит над свалкой. А космические пехотинцы – самые лучшие, самые сильные, самые крутые во всей вселенной парни. Успешно громят аборигенов. «Ура!» Едва переведя дух, Ланал заорал еще громче. Респ, смешно перебирая лапами, засеменил вдаль по проходу. Словно в зоопарке космические пехотинцы прохаживаются между клетками и с интересом поглядывают на заключенных. «Вы кто?» Один из пехотинцев подошел ближе. «Порабощенные жители метрополии!» выкрикнул Ланал. «Кто?» Голос пехотинца с трудом пробивается сквозь восторженный вой заключенных. «Иммигранты третьей категории!» От счастья Ланал опьянел. «Аборигены поработили нас, заставили копать свои мерзкие туннели, а потом заперли здесь, словно собак бездомных, на голодную смерть». «Понятно». Пехотинец резко развернулся и отошел. «Куда же вы?» Ланал вытянул вперед руки, прутья решетки уперлись в лицо. «Не уходите! Освободите нас!» Но космический пехотинец уже потерял к нему интерес. Солдаты метрополии по-прежнему ходят по широкому проходу между клетками. Кажется, будто вопли, стоны и мольбы заключенных не производят на них ни малейшего впечатления. Через открытую в стальной стене дверь залез еще один муравей. Боевая машина замерла посреди прохода, словно изваяние. «Да сколько же можно орать?» Ланал в изнеможении сполз на тонкий матрас. Бурный восторг при появлении солдат метрополии вытряхнул остатки сил, которые без того изрядно подточены тремя днями без еды на одной лишь пахнущей металлом воде. Похлебка еще та гадость, но сейчас было бы здорово выпить за раз два, нет, три литра. «Ну что же вы?» Ланал заплакал от обиды и огорчения. «Отпустите нас! Дайте поесть!» Однако космические пехотинцы уподобились муравьям и будто не замечают страдания заключенных.